«Вы правы». Джейрт невозмутимо выдержал ее пристальный взгляд. «Вы сердитесь на меня?» «Напрасно. Игра есть игра. Правда, женщины не любят проигрывать. И мужчины тоже. Пожалуй. Это нас несколько роднит, не так ли? Ни вы, ни я не любим оставаться в дураках». Карина поняла, что он имел в виду не только карты. Чтобы немного успокоиться, она сделала первый глоток и тут же поперхнулась. Непривычный напиток обжег ей горло. «Хотите утопить свой проигрыш в виски?» — не унимался Джейрт. «А я-то думал, что вы отважная девушка, Карина. Кажется, я не давала вам разрешения называть меня по имени. В самом деле, по-моему, самое время отбросить все условности. А я так вовсе не считаю». Карина холодно поставила его на место. Джейрт отыскал глазами Рассела. Тот настолько увлекся игрой, что ничего не видел и не слышал вокруг. Бёрк счел его просто безумцем. Привести невесту в этот притон и оставить одну — такое мог сделать только очень беспечный или очень глупый человек. Девушка была слишком хороша собой и привлекала внимание всех мужчин, находившихся в зале. «Позвольте, я провожу вас домой», — предложил Джейрт, заметив, что Карина смотрит на него с недоумением. «Ведь ваш жених очень занят». «Это не страшно, я его подожду». «В таком случае я бы мог судить небольшую сумму, чтобы вы продолжили игру. Мне очень приятно с вами играть». «Играть, вы говорите?» «Не играть, а выигрывать мои деньги», — с горечью ответила девушка. «Да, это так». Джейрт не скрывал своего удовлетворения, и глаза его радостно заблестели. «Я никогда не беру в долг, когда прихожу сюда», — солгала она, не глядя на собеседника. «Я знаю, сколько могу потратить, и держусь в этих пределах». «Очень похвально», — сухо заметил Джейрт. «Именно поэтому вы не надеваете драгоценности, когда приходите сюда, не так ли? Боитесь проиграть?» Карина не удержалась от улыбки. Кажется, он видел ее насквозь и читал ее мысли. Но девушку это больше не пугало. «Да, так случилось в самом начале. Я была совсем неопытна и проиграла свою алмазную брошь. С тех пор я оставляю украшения дома. Из ваших слов следует, что вы здесь частый гость». «Совершенно верно», — в голосе Карины звучал вызов. «Я прихожу сюда, когда захочу. Я могу себе это позволить». «Можете позволить? А как вы отнесетесь к тому, что о ваших похождениях узнают в обществе? Это вы тоже можете себе позволить?» «Вы мне угрожаете, мистер Бёрк?» Карина презрительно скривила губы. «Вы собираетесь предать этой гласности?» «Ну что вы, мисс Берроуз! Как я мог подумать о том, чтобы запятнать ваше доброе имя?» «По вашему мнению, я совершаю что-то непристойное, придя сюда, не так ли? Но здесь меня никто не знает. И я не делаю ничего предосудительного. Даже если здесь появится кто-то из моих знакомых, никто никому ничего не скажет из уважения ко мне и к моему отцу. И все-таки вы рискуете, мисс». «Рискую?» «Да, рискую своими деньгами. Но я люблю играть. Что же до моего доброго имени, то им я не рискую никогда. Кто дал вам право судить меня и читать нотации, мистер Бёрк? Моя жизнь вас не касается». Джейрт кивнул. «Больше не скажу ни слова по этому поводу, мисс Берроуз. Но мое предложение остается в силе. Буду рад немедленно доставить вас домой. Подумайте, стоит мне уйти, как вам начнут досаждать подвыпившие джентльмены, которым уже давно не терпится познакомиться с такой очаровательной девушкой, как вы».